У эфіры радыё свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў беларускай Атлантыдзе гутарка Вячаслава Ракіцкага і Алеся Анціпенкі на тэму правінцыя. А зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Азерцы Талачынскага раёну. Вёску Азерцы для асвятлення выбарчай кампаніі ў 30-й сенінскай акрузе я браў натуральна не з-за таго, што яна ўсяго ў 10 кіламетрах ад чыгуначнай станцыі. Тут знаходзіцца буйнейшы ды багацейшы на Талачынчыне кансервавы завод, дзе працуюць 420 чалавек, а колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папков. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемствам палеткаў іх былога калгасу. І гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, таксама зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл, рэдактара газеты «Таварыш». А кажа, што Азерцы найбольш канфрантацыйная на Талачынчыне кропка палітычнага процістаяння улады ды апазіцыі. Абычна не ходзіць, і атрымліваецца, што ты спазняешся. Так вось яшчэ ў 7 раніцы убачыў, што тут жывуць у розных вымярэннях. На ўчынкі 11 клас мясцовыя дзяўчаты Яна ды Оля чарговым разам нарваваліся ці патрапіць своечасова на заняткі ў райцэнтр. А насустрач на завод, як заўжды ў час, праехаў аўтобус з працуючымі. У школе адна з двух кропак у вёсцы, дзе паводле рашэння выканкаму сельсавету, толькі і можна гутарыць з выбарцамі ды вывешваць агітацыйныя матэрыялы. Пра гэта адмысловае рашэнне мне паведаміла сакратарка Людміла Куляшова. Знакомиться. В інших местах я не могу. Нет. Какую елку вы чекаете? 97% обычно у нас. Едем на этом транспорте с урнами. Людмиле Куляшовой отказывает кандидат от коалиции демократичных сил Сергей Возняк. Озерца. Один щит, чтобы к нему подойти, по пояс бурьяно надо пройти. Прочитать ничего не могчимо. Решение. Отразая выборцу от знакомства с кандидатами, с их программы. Рубится это на умыслово, как выборчая кампания прошла тихо. Доказы того, што азерчане мала арыентуюцца ў выбарчай кампаніі, я атрымаў у часе маіх вулічных сустрэч з вяскоўцамі. За каго галасаваць? Усё даражае, а зарплата дзерся на адно. У нас там балатіруюцца два чалавека, совершенно пастаронія, мы іх не знаем. Почаму нету людзей у нас нашого Талачынскага раёна? Так красиво говорят, а потом как придётся выберёш, все сабе хапаць у карман. Ні адзін кандыдат не прыехаў к нам, не прадставіў сваю праграму, нічого народу не аб'ясняць. Ну, прыйдзеш, вот бюлетень пальцем, ну... У Азерца каля 400 жыхароў працаздольнага ўзросту. Яшчэ 3 гады таму тут быў калгас імя 18-га партсъезду. А 30 год яго ўзначалі гаспадар Кіры, які, як сведчыць, на працы дняваў і начаваў. Пасля яго зыходу вёску далучылі да СВК «Каралькі». Альберт Петровіч моцна захварэў. У часе нашай сустрэчы давялося выключыць мікрафон. У суразмоўцы ад успамінаў навярнуліся слёзы ды падняўся ціск. А пра тое, што сталася з гаспадаркай пасля зыходу Кірыка, успамінаюць 48-гадовы пастух Леонід Ярцаў ды Галіна Асіповіч. Заканчыцца адзінай, што засталася фермы на 310 кароў. Нас не перейнавалі, нас стёрлі з лічо, растянулі ўсё. Тут і свінія былі, і каровы, і телята. Нерэкспектабельна, нерентабельна. Да? Людзі восстали против запоев председателя. Бобышев Іван Михайлович. Фермы чаму зніклі? Угольшчына, там вады не было. Постоянно нужно было трактор туда посылать. Ферма Дроздова. Беспривизное содержание было. Поля стали забирать под винзавод, под сад, под картофель, под зерновые. Ремонт. Средства не вкладывались. Колхоз проголосовал против объединения. Ну, Марийка было сказано, либо вы голосуете сейчас за, либо с завтрашнего дня живите как хотите. Были сокращены все специалисты, выгнаны. Потому что никому не было выплачено ни одной копейки. Я сустрэўся з калгасным ветэранам, 69-гадовым Леонідам Савікам. За 41 год працы ён прайшоў у гаспадарцы шлях ад конюха да галоўнага інжынера. Тое, як паводзяць сябе кіраўнікі СВК да раённай вертыкалі, Леонід Васильевич называе уладным бязмежжам і асабістай знявагай. С прыходам новай власці ніякай помощы. Мы прасілі толькі скасіць. Пазваніў прэзідэнту. СВК «Каралькі». Да. Памагі, Іванович. А ён гаворыць, не дам. Техніки не даем. Да. А когда колхоз разгоняли, председатель исполкома говорит, не беспокойтесь, будет оказана помощь. Звоню в Марейку. А кем мы работали в колхозе? 21 год от членом правления. На меня и понес. Алкоголик. Колхоз продал, разграбил. Вы не знаете меня, говорю, так критикуете. Мы же обещали, что будем помощь оказывать. Мало что я говорю. Я говорю, мы обратимся тогда в администрацию президента. А он ответил мне, а кто вас, дураков, там слухать будет? И снова слово сподарству. Галине Осипович, да Леониду Ярцеву. Тут вообще нет пастбищ, где пасти скот. Бензовод все забрал. Да, ладно, у нас стадо почти 100 коров было. И у них 40. 140 коров? Что вы сдавали? 5 голов. У нас нет пасти. Если хочешь сдавать молоко, бери ведра, неси к сельсовету. Бензовод волевым решением забрал, альбо выкупили они как-то. Нас в это никто в известность не поставил. Лучшие земли, ближайшие забраны. У нас черные камни, она вообще не продуктивная, эта земля. После подшутого я не мог не сустреться с директором консервного завода Анатолием Анюховским. Это також ён даверная особа вертикальнага кандидата Папкова. Апошні быў віцэ-прэм'ерам, што курыраваў сельскую гаспадарку краіны. Як высветлілася, спадароў Аніхоўскаму маштабнага мыслення таксама не займаць. Кредитные миллиарды в часе размовы так и летали. Наше предприятие это 30% бюджет района. Если мы в этом году у нас инвестировали производство на 8 миллиардов 200. По валовым сборам мы... В области у нас каждая пятая тонна картофеля это наша. Почему в колхозах бульбы перестали сеять? Культура, которая требует очень больших вложений в технику, в землю. Заслуга Александра Андреевича Попкова. И благодаря кому активно идет закладка садов интенсивного типа. Не благодаря института, который являлся разработчиком. Благодаря посещению сада Арники президента увидел этот сад. Минаму 1115 миллионов дано было. Вы на хвалях Радио Свобода. Адрес сегодняшнего подорожжа Виталя Сямашки, вёска Озерцы Талачинского района. Напередодні офіційно призначеної зустрічі з азірчанами кандидат ДДС Сергій Вазняк щільно відсочує ситуацію. Він лічить, що його конкурент Папков, користуючись службовим становищем, купляє виборців з вінзаводу. Почувши боль своїх виборщиків, я прихожу до вислови, то головний тезис моєї передвиборчої програми правильний. Улада повинна знаходиться під контролем народу. Чиновники у нас не обираються, а призначаються. І вони собі так і поводять нахабно. Моя пропонова до вязковців, як чиновник, був слугой, а не начальником, як відбувається зараз. 28 вересня треба прийти, проголосувати за незалежного кандидата, який буде слухати своїх виборщиків. Треба розібратися з кожним фактом, про суд, ведомства, обновить порушенные права людей, как им дали компенсацию на землю. Винзаводу придется потеснить. У директора Аніховського я спитал. Вы же видите, какое ставление в громадстве до так званых чернил? Чернила это какого-то непонятного сырья, а у нас заготовили уже ягод 500 тонн, будет клюква, чернику, бруснику, смородина красная, черная, малина, крыжовник по составу витамина, они превосходят виноград. У нас неведомственная охрана независимая от предприятия. Или ВК на нашем заводе? Нет, не может быть. Знову-таки, жихары Озерцев не згодны с Анатолием Васильевичем. Не тоячися, а Галина Осипович да и Леонид Ярцев расповели. Все равно, говорят, выносят. Вы будете нанимать на своем огороде кого-то работать за свою заработанную копейку? Нет. А за дармовое вино почему нет? А сколько это ни было? На кропках, как что, чернила? 2005. А в магазине 3... На 1000 будет. Тим часом у державної крамі, як засвідчили на фермі, продавачки облічують покупників. Скаржиться вартовниця Раїса Быкова, да інвалід третьої групи по витворчості Василь Сергеєв. Хліб там взяла, колбасу там взяла, макарону взяла, подоб'ють, що тобі дорожче. Тисяча тобі пойдуть уже. Подоб'ють круглу сану. А скільки там я купив, не знаю. Я йду до загадчиці крами з подарані Жданович. Людмила Іванна не може докладно обвергнути макчимої обвеси де обліки подначалених. Я ж не напишу сама. У часі розмови на фермі нехто з доярок на паужартам кинула свою загадчицю. Мовляв, знімуть тебе після того, що наговорила. Спадарня Галина взорвалася. Да і Бог з ним, я спасибо тільки скажу, що освобожусь від этого хмута. Это пожизненная кабала. Это можно лучше отсидеть 5 лет, зато ты выйдешь и будешь знать, что ты свободный. У тесную бутовку, почувши про приезд корреспондента «Свободы», набились и все працующие. Почала Татьяна Пастухова, что приехала из России. Доить 50 коров, отрымливая 340 тысяч. Бывает и меньше. Зимой вообще минималку получаем. Пришла в 5 часов, я еще не могу уйти. А мыть надо холодильник и проход, и в коровнике подсыпать. За голое молоко платится только. Что мы скребем, это не считается. После этого все заговорили на узахватки. 130 тысяч, какая это зарплата? 6 холодильников, джип себе купил, этот шутер. Заражена, холодильник не могут. Теплая вода идти, какое там молоко холожение. Вам доводится по 700 литров выливать? Да. Не хватает продукции, значит, не хватает и зарплаты. За копейки. Ей нужно к 4 на работу прийти и начать доить. 3 раза сходить, и вечером она закончит 11:30. Да. Вот сейчас огороды начались, яблоки массово принимают. Зачем идти на работу? Ну, я за час килограмм 300-400.